Мы уселись в лодку, взялись за весла. И пока гребли, я наставлял. Пристаем к берегу и цепочкой идем вглубь, за холмы. Как обнаружим татар, окружаем со всех сторон и нападаем по моему сигналу. А какой сигнал? Выпью, прокричу. Да какая тут выпь? Она на болотах водится. Татары не дураки. Да какая разница? Сразу после сигнала нападаем. А что уж они там подумают, их дело. Бьемся всерьез. Помощи до утра не будет. Убил своего противника. Помоги товарищу. Дальше плыли в тишине. Ночью над водой звуки разносятся далеко. Наконец нос лодки ткнулся в илистый берег. Мы тихонько выбрались, подтянули лодку на отмель, чтобы не унесло течением, и направились вглубь берега. Сначала почва была ровная, потом стал ощущаться подъем. Когда мы достигли гребня, то увидели справа метрах в 200 костерок. Течением снесло, подосадовал я. Матвей, бери одного человека и обходи их слева. Я же со вторым справа. Только ради бога, тихо. Не спугни раньше времени, — прошептал я в ухо здоровяку. Наши пути разошлись. Я со вторым матросом, Калистратом, снова спустился за гребень, и мы пошли по склону. Я шел и считал шаги. Когда дошел до 300, снова поднялся на гребень. Татары совсем рядом. 20 метров вправо и 50 вперед. «Ползать умеешь?» — шепотом спросил я Калистрата. «Охотник я. Это как тетерева скрадывать». Тогда поползли. Мы опустились на землю и поползли к костру. Костер — это просто замечательно. Для нас маяк, и к тому же со света в темноту ничего не видно. Зато для нас, татары, как на ладони. Лежат вокруг костра, положив головы на седла и подстелив потники. Я приподнял голову, начал считать. Да что за чертовщина? Их должно быть 7, а лежащих вокруг костра 6. Где же еще один? Может быть, караульный? Бродит неподалеку и ударит в спину в самый неподходящий момент. А где Матвей с напарником? Добрались ли уже до места? Вот будет конфуз, если я прокричу, выпью и рванусь на татар, а они подойти не успели. Я решил подождать. Прошло около получаса. Но где же все-таки Матвей и где еще один татарин? Скоро светать начнет. Надо напасть в темноте, она наш союзник. Один из лежащих татар зашевелился, перевернулся сбоку на бок и снова захрапел. А ведь коней рядом не видно. Вот недотепа. Наверняка кони пасутся невдалеке, и при них коновод. Вот и объяснение, почему вокруг костра только 6 человек. Мы поползли к костру, и за несколько шагов до него я вскочил, ухнул филином, забыв, как кричит выпь, выхватил саблю и в 2 прыжка оказался рядом со спящим. С разомаху рубанул саблей по голове лежащего. Рядом со мной рубил Калистрат. С другой стороны костра из черноты ночи возникла огромная фигура Матвея, который с утробным хеканем, как будто бы дрова рубил, крушил шестопером черепа и кости татар. Только жуткий хруст слышался. Никто из татар не успел даже вскочить. В минуту все было кончено. «Вы чего так долго сигнал не подавали?» — спросил Матвей. — Мы уж грешным делом подумали, не случилось ли чего. — Тел у костра 6, а должно быть 7. Вот я и выжидал, гадая, где 7-й. — А он коней пас. Лошади выдали, мы храп конский услышали. Подкрались, а татарин замотался в халат с головой и дрыхнет. Я ему голыми руками шею-то и свернул, так что он раньше их. Матвей кивнул головой в сторону догорающего костра. В рай попал. С гуриями теперь пирует. Ну, тогда молодец, камень с души снял. Опасался я, что коновод шум услышит на коня да за подмогой. А так, получается, все чисто сделали. Чисто, ухмыльнулся Матвей. Ты на себя посмотри. Все в крови. Отмоемся. Парни, соберите оружие, да в чрезсидельных сумках пошукайте. Что найдете ваш трофей? А коней куды? С жалостью в голосе решил справиться Калистрат. Да ты никак от жадности сбрендил, Калистрат. Продать их здесь некому. На корабль не погрузишь. Пускай пасутся. Уж весна, чай не погибнут с голоду. Эх, жалко, добро пропадает. Мужицкая натура Калистрата не могла враз согласиться с такой потерей. Ну, коли жалко, седлай, доскочи через дикое поле прямо до Владимира, изрек Матвей. Все, кроме Калистрата, засмеялись. Ну что, будем корабля до утра ждать или снова в лодку и на тот берег? Лучше в лодку и к кораблю. Боюсь я мертвяков, — поежился напарник Матвея. А я вот даже имени его не знаю. Живых бояться надо. Все зло от них. А мертвяков чего бояться? Лежат смирно. А души неупокоенные, а вдруг в оборотней превратятся. Заикаясь от ужаса, смотрел он на застывших в неестественных позах татар. «Хватит страшилками пугать. Берем оружие и в лодку». Мы забрали оружие, обшарили сумки и, не найдя ничего стоящего, вернулись к лодке. Побросали оружие на дно, и Матвей с Калистратом уселись за весла. Работали споро, и через полчаса увидели неровный огонек кормового фонаря. Ну, наконец-то! Мы подплыли к чернеющей громаде Ушкуя. Вахтенный у костра вначале всполошился, отступил в темноту. Однако, увидев, как из причалившей лодки выпрыгивают четыре фигуры, увешанные оружием, и, узнав своих, успокоился, подошел. — Ну, как прошло? — А ты сам сядь в лодку, съезди, посмотри, — съязвил Матвей. А то сидел у костра, темноты и боялся. Вахтенный сконфузился, но ненадолго, и пошел за новым сушняком поддержать осевший костер. Мы побросали оружие недалеко от костра и пошли к реке замывать от крови одежду. Изрядно продрогнув, стали отогревать руки над пламенем костра. Постепенно команда, спавшая на Ушкуе, проснулась, заслышав разговор на берегу. Через борт свесился заспанный Кондрат. «Все в порядке. Наши все целы?» Сжав бороду в кулак, с тревожным ожиданием спросил купец. Услышав мой бодрый ответ, облегченно вздохнул и перекрестился. «Ну, слава Богу! Всем подъем!» Ежась от утренней сырости, по трапу сбегали ушкуйники, устраиваясь на корточках у костра. Распалили костер пожарче, сварили кулеш. Пока закипала вода, участники набега рассказывали о ночной победе над татарами. А я с восхищением смотрел на русских голиафов, на перебой в подробностях, расписывающих детали ночной вылазки и свои впечатления. И было чем гордиться. Они не побоялись рискнуть, ведь татар было куда больше. И кто знает, как все могло обернуться. Они чувствовали себя героями на своей русской земле. И им будет о чем поведать детям, когда вернутся домой, во Владимир. Подошли к Сандар с Кондратом. «Как думаешь, Юрий, что с этим делать?» Кондрат показал головой на пленника, понуро сидящего на палубе со связанными руками. Треволнения ночи уже прошли. Больше нас с берега преследовать никто из татарской ватаги не будет. Только пленный в живых и остался. А давайте его отпустим. Вишь, смирный какой теперь. Да и веры нашей, — предложил я. Ксандр крикнул Илье на ушкуе, чтоб пленного к нам на берег свели. Подвели татарина. Не ожидая ничего хорошего, он обреченно озирался по сторонам. В черных глазах была тоска и страх.